зеленое, желтое и голубое. Я горестно измучен, я слаб и безответен. О, мир так разнозвучен, так грубо разноцветен. На спрошенная тайна обидные ответы. Все смешано случайно. Слова, цвета и светы. Лампада мне понятна, зеленая лампада, но лампы желтые пятна ее лучам преграда. И голубее окна в рассветном льду застыли, сплелись лучи в волокна неясно бурой пыли. И люди злой разно сливаются, как пятна, безумно безобразно и грубо непонятно.